«Теперь тебя никто не спасет», — улыбался Владимир Викторович, роняя на пол капельки слюны, желтые и густые, почти сбившиеся в пену. Он подступал ко мне маленькими шажочками, как будто оттягивал сладкий момент расправы и щерился мелкими зубами, как дикая тварь. Ужас сводил меня с ума. Я механически крутила колесами, отъезжая от сапера подальше, а он продвигался за мною следом и шевелил пальчиком с длинным ногтем. «Умрешь сейчас», — приговаривал Владимир Викторович. «Сейчас». Похоже, на этот раз он был прав, и ничего меня уже не спасет. На кой черт я спрятала лучшего друга в шкаф? Человек из благотворительного общества не разглядел бы его под полотенцем, а теперь я из-за этого пропадаю. «Что рыщешь глазенками по сторонам? Нет твоего защитничка? Ах, незадача какая вышла!» «Так вы и Соню убили», — догадалась я внезапно. «Никуда она от вас не уходила. Просто вы ее на куски разрезали, как и меня хотите». «Замолчи, шлюха!» Я докатилась до письменного стола. Дальше отступать было некуда. Владимир Викторович тоже остановился и сказал: «Сначала я откушу тебе ухо, а следом выдавлю правый глаз». И вновь стал придвигаться, наклонившись головой вперед и высунув изо рта красный язык. В смертельном страхе я оперлась руками о стол и вдруг почувствовала под пальцами ножичек для вскрывания писем, некогда пилку для ногтей, которым пытался перерезать себе вены лучший друг и который хранится у меня очень давно. Сапер потянулся к моему лицу пальцем с длинным ногтем и почти уже достал до глаза, когда я схватила свой ножичек и со всем отчаянием, на какое была способна, размахнулась и воткнула пилку саперу в висок. Железка вошла с треском, как будто пробила корку арбуза. В голове Владимира Викторовича хлюпнуло. Он в изумлении захлопал глазами, потрогал голову с торчащим из нее ножичком и заудивлялся багровой крови, текущей по щеке. «Ишь ты!» — проговорил он и рухнул на пол, словно ему в одно мгновение перерубили сухожилия на ногах. Под затылком сапера быстро растекалась темная лужа, а я часто дышала, еще не совсем веря в свое спасение. Через 15 минут, потрогав пульс на запястье Владимира Викторовича и не нащупав толчков, я догадалась, что он скончался от нанесенной раны. А еще через 10 минут, в сгущающихся сумерках, я поняла, что убила его, и что просто так это для меня не кончится. В чем была, я выкатилась на улицу и поехала по тающему снегу к телефонной будке, находящейся в версте от моего дома. «Я убила человека», — сказала я в трубку спокойным голосом. «Адрес?» — спросила женщина с другой стороны. — Поселок Шавыринский, дом 133. — Ваше имя? — Анна Веллер. — Как? — не расслышала женщина. — Анна Веллер. — Давно это случилось? — 40 минут назад. — Ваш телефон? — У меня его нет. Я говорю из будки на улице. — Через 5 минут у вас будет бригада. — обещала женщина. — Никуда не уходите, ждите дома. Я повесила трубку и покатила обратно. Конечно же, я приехала позже, чем полицейская машина, и, въехав в дом, застала троих полицейских, пьющих на кухне чай, и медэксперта Ангелину Войцеховну, глядящую по телевизору передачу «Лототрон». — А вот и моя милая, — обрадовалась врачиха. «А мы вас ждем». «Вы меня заберете с собой?» «Зачем?» — удивилась Ангелина Войцеховна. «Я же убила человека. Какого человека? И тут я увидела, что тело Владимира Викторовича исчезло из комнаты, а на месте лужи крови было тщательно затертое пятно. Вы забрали труп? Поинтересовалась я. Какой труп? Здесь, на этом месте, лежал труп отставного сапера, ответила я. Видите след от крови? Ангелина Войцеховна наклонилась над пятном, повозюкала по нему пальцем, затем понюхала и лизнула. «Это подсолнечное масло», — прокомментировала она, — «рафинированное. Вероятно, вы его, милочка, пролили». Руководитель экстренной бригады, маленький человек с волосатой головой, отставил чашку с чаем и вышел из кухни в комнату. «Где, вы говорите, труп лежал?» — спросил он, уставившись на меня черными глазами. Я показала место, но Ангелина Войцеховна что-то зашептала руководителю, указывая на маникюренным пальцем вслед от кровавой лужи. Волосатый полицейский закивал головой, бросая взгляды то на меня, то на пол. — Кого вы убили и как это произошло? — спросил он, отстраняясь от медэксперта. — Сапера, — повторила я, — отставного сапера, своего соседа. — Адрес? — Шавыринский, 133. — Адрес сапера, пожалуйста. — По-моему, 109-й дом. — Как его фамилия? — Я пожала плечами. — Владимир Викторович его зовут. У него жена, сестра, почтальонша. Он мне еще сказал, что она пропала. — 109-й дом, вы говорите? — «Ага». «Расселение!» — позвал руководитель. «Ну-ка, пойди сюда!» Звякнула об блюдце чашка, и из кухни вышел здоровый парень лет 30 в тесном пиджаке, натянутом на широкой спине до риска. «Давай-ка, расселение, в 109-й дом. Посмотри там хозяина. Одна нога здесь, другая там. Хозяина сюда привезти?» — спросил парень. «Просто документы проверь, если он дома. Понял?» Расселение убежал, а руководитель, усевшись на стул, спросил. «А как вы его убили?» «Ножом в висок». «Э, как?» — присвистнул волосатый. «За что же, позвольте поинтересоваться?» «Я защищалась». «От чего?» «Он неоднократно пытался меня убить». «За что?» «Мне это неизвестно». Все время нашего диалога Ангелина Войцеховна сидела, уставившись в телевизор, досматривая передачу «Лототрон», в которой сегодня разыгрывался главный приз квартала — 12 тысяч рублей. «Почему вы раньше не сообщили, что вас пытаются убить?» «Вы же видите мое положение». Руководитель оглядел мою коляску и в знак согласия кивнул. «Нож был кухонный?» «Нет, это пилочка для ногтей». «И что же, вы его пилкой для ногтей в висок и убили?» Я кивнула и почти было заплакала, но тут ведущий с экрана заорал, что главный приз достался коту Бенджамину Франклину, чья фотография оказалась в барабане лототрона, и что это первый случай за всю историю игры, когда выигрыш достался животному. «Сделайте тише!» — рыкнул руководитель, и когда испуганная врачиха вовсе выключила телевизор, продолжал. «Это надо иметь большую силу, чтобы убить пилкой для ногтей!» «Я была в стрессе, в аффекте!» Мне все-таки не удалось удержать слезы, и они потекли густо по моим бледным щекам, капая на пол. «Успокойтесь!» Мягко попросил руководитель, а от этой его невольной ласки я еще больше расклеилась и заплакала в голос, так что Ангелине Войцеховне пришлось открывать свой следственный саквояж и искать в нем банку с нашатырем. «Не волнуйтесь так, моя милая, вам крайне вредно это делать». Врачиха держала вонючую ватку возле моего носа и приговаривала: «Вы сейчас уже не одна, вы ребеночка носите. Нервничать не надо, а то мальчишечка слабеньким родится». «Почему мальчик?» — — взвизгнула я. «Девочка! Я жду девочку!» Ангелина Войцеховна развела перед руководителем руками, мол, я вам говорила, что особо нервная. Но тут вернулся Расселини и что-то заговорил волосатому скороговоркой, отведя его в сторону и бурно жестикулируя. Я видела, что руководитель разозлился. Он посмотрел на меня из-под лобья, а потом, не дослушав Расселини, ринулся ко мне. «И чего вам, собственно говоря, понадобилось морочить нам голову?» «В каком смысле?» — удивилась я, утирая слезы. «Сапер, которого вы убили в висок, на данный момент сидит у себя дома и вместе с сестрой пьет чай». «Не может быть!» «Расселини, ты проверил документы?» «Все точно!» — отозвался парень. «109-й дом?» «Ага, и сестра у него почтальонша». «Вот видите!» — спрашивается. «Какого черта?» «Ничего не понимаю!» — ответила я, точно не зная, радоваться мне такому исходу или отчаиваться совершенно. Руководитель механически перекладывал на моем столе бумаги. «Мы могли бы вас привлечь за ложь», — пригрозил он. «Знаете вы это?» «Знаю». «Я же вам говорила». Ангелина Войцеховна захлопнула свой саквояж. «Она беременна, у нее токсикоз. А когда у женщины токсикоз, то ей всегда видится всякая чертовщина. Это вовсе не сознательная ложь, а лишь галлюцинации. Чего пристали к женщине?» «А-а-а!» махнул рукой волосатый. «Поехали отсюда!» Он сделал неловкое движение, и бумаги с моего стола слетели белыми птицами на пол. Под ними, испуская тусклый отблеск, лежал ножичек для вскрывания писем. «А вот и пилка для ногтей!» — почему-то обрадовался находке руководитель. «Определенно галлюцинации!» Он держал маникюрную принадлежность в руке, приподняв ее к свету, и говорил всем, что даже ему не удалось бы причинить этой штуковиной серьезного вреда, разве что глаз выколоть, да и то, если повезет. Следственная бригада отправилась к месту своей дислокации, оставив мое сердце и голову в полном недоумении. Я никоим образом не понимала, что произошло. Оттого мне было очень маятно, и абсолютно не было возможности найти себе место в пространстве. Ах, может быть, это и в самом деле галлюцинации? Может, и впрямь токсикоз повинен в наваждении? Накинув на плечи пальто, я во второй раз за сегодняшний вечер выехала со двора. Была почти ночь, и звезды обтыкали серебром сумрачный небосвод. Шелестел под колесами тающий снег, и кое-где наружу выпячивалась жирная земля.